Поняв, что беспокойство было напрасным, и сладости домашнего приготовления оказались неожиданно популярны, Сина шла из школы легкой походкой. Ее мысли до встречи с Миюки, наполненные напряжением и беспокойством, сейчас были полны оптимизма в духе «мы неожиданно хорошо поладили». Возможно, с самого начала не стоило так бояться того, что этот президент школьного совета является наследником семьи Юцуба. Даже входя в те же самые 10 главных кланов, семья Юцуба считалась исключительной. Мировым сообществом семья Юцуба и Сайгуса расцениваются как две равноценные жемчужины магического мира Японии, однако Юцуба все же превосходит по реальным магическим способностям. Семья Сайгуса лишь выглядит стоящей с Юцубой плечом к плечу из-за своей способности решать политические вопросы численным превосходством. Все это Сина услышала от своих старших сестер и братьев. Вот почему она так боялась первой встречи с Миюки, представляя, какой страшной ведьмой та окажется. Внешность Миюки Сина видела и раньше. Она посещала турнир 9 школ в прошлом и позапрошлом году. Однако слишком красивый облик вызвал у Сины впечатление: «Думаю, она не человек». А слишком сильная магия внушила страх вида: «Она за пределами человеческого». В январе этого года, когда Сина узнала, что Шиба Миюки на самом деле состоит в прямом родстве с Юцубой и является наследницей, она ничуть не удивилась этому. Наоборот, она была полностью в этом убеждена. Наследница, демоница Дальнего Востока, должна быть истинной демонической принцессой. Такая и подобные ей мысли, естественно, приходили на ум. Однако во время беседы лицом к лицу это впечатление казалось совершенно неуместным. Не говоря уже о красоте, элегантности и величии были совсем не как у обычных людей. Это был облик принцессы, нет, даже королевы. Сина не почувствовала сегодня никакого демонического зла, которого она предубежденно боялась. За исключением невероятной красоты и силы, все остальное было нормальным. Она была обескуражена, не увидев той эксцентричности, свойственной обладающим большой силой волшебником. Но беспокойство об отношениях исчезло не полностью. Еще один человек из Юцубы, Тацуя, вызывал у нее непонятные чувства страха и таинственности, однако Сина чувствовала, что он тоже не является для нее угрозой. «До тех пор, пока мы не станем врагами. Будет очень хорошо, если удастся завести с ними отношения. Пока семья Мицуэ не совершает никаких глупостей против семьи Юцуба, бояться нечего». Придя к такому заключению, Сина расслабилась. После всей тревоги и напряжения она даже была немного в приподнятом настроении. «Сина!» Она чуть не подпрыгнула от неожиданности, когда ее окликнули после того, как она вышла из ворот школы. «Сабуракон!» Она не смогла избежать повышенного тона голоса, хотя в остальном неподобающего поведения заметно не было. «Сина, хорошая работа!» Однако, похоже, это не волновало окликнувшего ее парня с длинными волосами, которые в настоящее время были редким явлением. По крайней мере, он не показал волнения. «Неужели ты ждал все это время? Я же сказала, что ты можешь вернуться домой раньше». «Вы закончили быстрее, чем ожидалось. К тому же, как охрана, я не могу бросить тебя, хозяйку, и уйти домой». «Охрана, говоришь? Несмотря на то, что...» Сина озадаченно посмотрела на выглядящего угрюмым парня. Имя этого парня — Ягурумо Сабура. Они с Синой родились с разницей в 2 дня и являются близкими друзьями детства с самого рождения. Кстати говоря, Сина родилась раньше. Семья Ягурумо имеет родословный волшебников древней магии, но вот уже более 30 лет они поддерживают наемные отношения с семьей Мицуэ. Удачно совпало их рождение, поэтому было решено, что мальчик Сабура станет эскортом для Сины, однако это соглашение было отменено еще до поступления в старшую школу магии, потому что магическая сила Сабура не развилась до ожидаемого уровня. Вместе с Синой он стал учеником первой школы, однако он попал лишь на 2-й поток. Родители Сабура советовали своему сыну поступать в другую, обычную школу. У Сабура есть 1 старший брат и 1 старшая сестра, но они оба не посещали старшую школу магии. Магия семьи Ягурумо с самого начала не соответствовала требованиям образования современной магии. Старшие брат и сестра обучаются магии у своих бабушки и деда, им для этого выделили помещение в 3-й лаборатории, которая до сих пор открыта. Но вопреки всему, Сабура упорно хотел поступить в 1-ю школу, чтобы быть рядом с Синой и защищать ее. Однако Сабура не обладал самым необходимым в данной ситуации магическим талантом. Его предрасположенность к магии была скудной по меркам не только современной магии, но также и древней. Но все таки Сабура смог поступить в 1-ю школу, хоть он и говорил, что «это потому, что я не смогу жить как обычный человек», всем из его семьи и семьи Мицуэ было ясно, что это ради Сиины. В итоге, хоть Сабура и не получил обязанности по охране Сиины, ему хотя бы разрешили ходить с ней в 1-ю школу. То есть ему позволили быть рядом с ней, как и прежде. «Итак, как оно прошло?» — спросил Сабура свою подругу детства, игнорируя ее слова, означающие «не нужно охранять». На самом деле она не имела это в виду, но Сабура понял их так. «Как прошло что?» Однако Сиина не смогла понять, о чем был этот достаточно абстрактный вопрос. Хоть они и были друзьями детства, понимать друг друга с полуслова получалось не всегда. Но это... самое. Однако казалось, что Сабура думает, что понять его будет вполне естественно даже без подробностей. Впервые задумавшись, что же конкретно он должен спросить, Сабура выглядел ужасно раздраженным. Я имел в виду, как прошла встреча с людьми из семьи Уцуба. Сина, я все утро за тебя так переживал». «А, тогда все в порядке. Не считая Шиба-сэмпая, сама президент Шиба — добрый человек». «Не считая? Все нормально?» Сабура больше насторожили, чем обеспокоили слова от Атсу, а не о Миюки. Ведь Сина — это красивая невинная девочка. По мнению Сабура, не существует мужчины, который не заинтересуется такой красивой девушкой, независимо от того, насколько красива его возлюбленная. Так что слова вроде «не считая Шибу-сэмпая» неизбежно вызывали у него беспокойство. «Что нормально? Ты о Шибе-сэмпае?» «Да, если он выглядит опасным, с ним лучше не встречаться в одиночку». Для Сабура это был очень серьезный разговор. Однако Сина слегка рассмеялась, словно услышала глупую шутку. «Сабура-кун, я бы не пошла на встречу, где я буду наедине с любым мужчиной, а не только с Шибой-сэмпаем». Сабура хотел сказать «я не это имел в виду» в знак протеста. Однако Сина продолжила шепотом раньше, чем он это успел. «Но это ты ведь так беспокоишься обо мне?» «Спасибо». «Естественно, что я беспокоюсь о Сине. Я ведь твоя охрана». Смущенно отведя взгляд, Сабура ответил сварливым тоном. Сина тайком улыбнулась, пока Сабура не видит. Однако вслух она никак не прокомментировала это самовольное назначение себе эскортом. Из-за неожиданного утреннего перекуса от Сины обед был поздним, и Тация приказал Пикси включить на мониторе новости о применении синхролинейного синтеза. Касуми и Изуми не возражали, кажется, всем был интересен этот крупный инцидент. Когда на стену дисплея, обычно разделенный на маленькие части, на весь экран стал отображать последние новости, все четверо, кроме Тацу, непроизвольно остановили палочки для еды. «По другим каналам примерно такое же содержание». Пикси говорила не телепатическим голосом паразита, а через динамик роботизированного тела, и её речь была прерывистой. В отличие от магической инженерии, в этой области Тация в конце концов был любителем, поэтому способ общения был такой несовершенный. Но этого было вполне достаточно для понимания в общении. Тация кивнул в ответ Пикси и снова посмотрел на экран. Но даже если не смотреть на экран, необходимая информация поступала через уши. Последние данные о жертвах, озвученные ведущим новостей, составляли около 9000 погибших и 3000 раненых. Это значительно отличалось от сказанного в утреннем выпуске новостей. Утром сказали, что жертв было всего около 1000. Такие отличия являются обычными почти в каждом случае, когда число жертв возрастает по мере того, как ситуация становится более ясной. Такая большая разница четко показывает попытку скрыть правду, а также тот факт, что эта попытка провалилась. Истинный смысл использования оружия массового поражения должен быть в подавлении желания сопротивляться большим числом жертв, поэтому занижение числа жертв – довольно противоречивый поступок, что может говорить о том, что в бразильском правительстве люди не едины в своих мнениях. Или, быть может, они выставят это как «подсчитанные жертвы неявного типа». В последнее время редко можно увидеть, чтобы масштаб ущерба достигал 12 тысяч человек. Если не рассматривать выжженный Хэллоуин, конечно. Но независимо от этого, Тацуя был обеспокоен плохим балансом между убитыми и ранеными. Тацуя не знал, что это за магия, синхролинейный синтез, и как она устроена, но он знал, как она выглядит и какой эффект оказывает. Взрыв тяжелого металла, левиафан, туман-бомба, земляная армия, громовая башня, бездна, синхролинейный синтез, порыв бога Агни, озоновый круг, богомут. Из 10 видов магии стратегического класса, используемых 13 разными волшебниками, только у туман-бомбы Игоря Андреевича Безобразова из Нового Советского Союза все еще не раскрыты эффекты и внешний вид. Для остальных известно, как они выглядят при активации и какой эффект оказывают. Для некоторых известен только один из двух этих пунктов. Синхролинейный синтез — это магия, природа которой довольно хорошо известна среди всех опубликованных магий стратегического класса. По активным демонстрациям, проведенным бразильской армией, можно понять, что состояние активации можно с легкостью распознать. Другими словами, процесс активации настолько заметен, что его трудно скрыть. Синхролинейный синтез ускоряет высокоплотные водородные плазменные облака, разведенные на расстоянии от нескольких километров до нескольких десятков километров, направляя их друг на друга. Облака сталкиваются в середине области, которая является целью атаки, что вызывает там реакцию ядерного синтеза, в результате чего цель разрушается с помощью тепловой и ударной волн. Чтобы получить мощность, достаточную для сравнения со стратегическим классом, каждый из бесчисленного множества протонов плазменного облака должен столкнуться с другим протоном почти одновременно. Хотя неизвестна фундаментальная информация о том, как достигается такая точность, но эффект явно такой же, как при применении чистой водородной термоядерной бомбы. Разрушительная сила обратно пропорциональна кубу расстояния до эпицентра. Другими словами, по мере того, как расстояние от точки столкновения плазменного облака увеличивается, мощность разрушения резко падает. Но в данном случае количество убитых значительно превышает количество раненых. Обычно в районах с низкой плотностью населения раненых должно быть намного больше, чем убитых. Не вопрос, если атака была направлена на скопление вражеских сил. Хоть и существует проблема гуманности, к волшебнику, применившему это в военных целях, претензий быть не должно. Но что будет, если нацелить это на центр большого лагеря беженцев? В этот раз полем битвы был район Санта-Крус на территории бывшей Боливии. Погрязнув в конфликте глобальных масштабов, также известном как Третья мировая война, однажды Бразилия оккупировала эту территорию, и там возникло сильное вооруженное партизанское движение. Даже сейчас продолжаются нерегулярные бои между бразильской армией и партизанами, поэтому в результате много людей становятся беженцами. То есть беженцы потенциально могли стать жертвами этой битвы. В борьбе с врагами, являющимися партизанами, такое неизбежно. Скорее всего, к сожалению, это была возможная стратегия. И если такая бескомпромиссная массовая резня была намеренной, то не только приказавшие, но и исполнители не смогут избежать осуждения. Будет удача, если в этой ситуации мишенью для критики станет только бразильский военный волшебник стратегического класса Мигель Диас. Однако также есть возможность, что ко всем волшебникам в целом будет прикреплен ярлык «врагов человечества». Тация почувствовал, как осознание такой возможности нагоняет на него уныние. Несмотря на то, что обед закончился и новости были выключены, комната школьного совета была окутана мрачным настроением, однако работа по подготовке церемонии поступления продвигалась без задержек. Не только Тация и Миюки, но и Касуми и Изуми и Минами продемонстрировали свою стойкость. Давайте на этом закончим на сегодня. Когда Миюки объявила об окончании работы на сегодня, время было около 16 часов. Миюки-сэмпай. Готовясь к уходу домой, Изуми нерешительно заговорила с Миюки. Что такое, Изуми-тян? А с Мицуи-сэмпай все в порядке? Может, стоит сходить ее проведать? Ханока сегодня отсутствовала по болезни. Сразу по возвращению в Токио она заболела простудой, схваченной в Кумидзиме. Неважно, насколько южным архипелагом является Окинава, но, наверное, ходить там в купальнике было рановато. Она должна выздороветь, если сегодня весь день проведет в покое. Также пришло сообщение с просьбой воздержаться от ее посещения. Если бы Ханока сказала это сама, то Миюки забеспокоилась бы, что она притворяется сильной. Однако это сообщение было от Шизуку. Поскольку Шизуку никогда не сделает плохого для Ханоки, Миюки подумала, что можно доверять словам, что она вылечится за один день. Кроме того, если Изуми пойдет в гости, то, естественно, Миюки поет с ней, а это будет означать неизбежное наличие Тацуи с ней. Миюки не хотела бы, чтобы Тацуи увидел ее, лежащую с неосторожно подхваченной простудой в таком виде, как будто она лежит с тяжелой болезнью. Она была уверена, что Ханока была такого же мнения. «Вот оно как. Думаю, если до завтра ей не станет лучше, то давайте сходим ее навестим. Изуми-тян тоже хочет пойти?» «Я могу пойти с вами?» «Да, конечно». «Я поняла. Я непременно пойду». Хоть в итоге почти ничего не поменялось, но Миюки с облегчением почувствовала, что Изуми можно этим отвлечь. В итоге мрачное настроение Изуми, вызванное новостями о массовых жертвах магии стратегического класса, было немного улучшено.